Глава 15. Джипси нашлась. До квартала, где жил мистер Мейсон, было около мили. Но Сэнди преодолел это расстояние единым духом, ни разу не остановившись. Он стрелой несся по темным улицам, мигом проскакивая перекрестки, как будто за ним гналась целая толпа полицейских. Очутившись у дома мистера Мейсона, он изо всех сил забарабанил кулаками в дверь и поднял такой грохот, что на порог тут же выскочила перепуганная служанка. «Я за мистером Мейсоном!» — выдохнул Сэнди. «Джонни Шафта умирает и хочет его видеть!» «Хозяина нет дома», — отвечала та. «Он ушел в 6 часов». «А куда он ушел?» — спросил Сэнди упавшим голосом. «Сейчас схожу, узнаю», — сказала служанка и скрылась за дверью. Сэнди, задыхаясь, без сил опустился на порог. Мистера Мейсона не было дома. Это был настоящий удар. Если не вернуться домой в самое ближайшее время, Джонни может умереть, и он больше не услышит его голоса. Не лучше ли сразу бежать назад и сказать, что мистера Мейсона он не застал? Но Джонни так любил этого человека и знал его задолго до того, как они с Сэнди повстречались на улице. И мистер Мейсон тоже будет сильно горевать, если не сумеет попрощаться с Джонни перед смертью. Им обоим будет очень больно. Да, но если из-за мистера Мейсона он, Сэнди, лишится возможности застать друга в живых, кому от этого будет лучше? Нет, наверное, надо, не теряя времени, бежать домой. Он толком так и не решил, что ему делать, как дверь открылась и вышла служанка. Сэнди вскочил. «Хозяин ушел к мисс Мюррей», — сказала она. «Завтра утром она уезжает в Канаду и увозит с собой многих детей. Среди них 2 мальчиков из его приюта. А вот хозяин и отправился повидаться с ними напоследок. Там нынче устраивают прощальное чаепитие. Это недалеко, 20 минут ходьбы. «Я знаю, знаю!» — поспешно прервал ее Сэнди. «Мы сегодня утром отнесли туда несколько вязанок дров». «Хозяин сейчас там», — повторила служанка и захлопнула дверь. Сэнди остался стоять на крыльце. Он так и не придумал, что ему делать. Дом, где жила мисс Мюррей, находился на расстоянии мили отсюда. Целой мили. И с каждым шагом он будет все дальше удаляться от Джонни Шафта. Нет, этого он не мог себе позволить. Сэнди повернулся и побежал назад. Добежав до конца улицы, он остановился. Как огорчится Джонни, а мистер Мейсон? Как больно ему будет узнать, что Джонни Шафта умер, а он даже не сумел сказать ему последнее «прости». Сравнится ли что-нибудь с этой болью? Сэнди решительно развернулся и помчался в обратном направлении. Больше он не медлил и нигде не останавливался, пока не добрался до указанного дома. В этом большом здании размещался приют для обездоленных детей, которые доставляли сюда со всех концов Лондона. Все окна в доме ярко светились, внутри царила веселая суета, какие-то люди озабоченно бегали туда-сюда. Завтра несколько десятков мальчиков и девочек, сирот, подобранных в городских трущобах, отправлялись на постоянное жительство в Канаду. И в этот вечер множество друзей пришли попрощаться с ними и принесли им маленькие подарки, чтобы, глядя на них, те вспоминали о своей родной стране. Сэнди едва пробился к входу в большой зал, где собрались обитатели приюта и их гости. Но пройти внутрь ему никак не удавалось, потому что у дверей образовалось настоящее столпотворение. Сэнди узнал голос мистера Мейсона, произносившего какую-то речь, и нетерпеливо прислушивался, ожидая, когда он, наконец, закончит. О том, чтобы крикнуть, прервать его, и помыслить было невозможно, За такую дерзость его наверняка вытолкали бы на улицу, да еще чего доброго отдали бы в руки полицейского, дежурившего неподалеку от входной двери. Мало-помалу Сэнди все же удалось протиснуться в зал. Он то вставал на цыпочки, то вытягивал шею и махал рукой, стараясь привлечь внимание мистера Мейсона, который все говорил да говорил. И эта нескончаемая прощальная речь отнимала одну за другой драгоценные минуты, еще остававшиеся у них с Джонни Шафта. Зато теперь Сэнди мог хорошо разглядеть юных эмигрантов. Среди них были такие же малышки, как он сам, вдоволь нахлебавшиеся радостей жизни. Голодавшие, дрожавшие от холода в убогих обносках, спавшие летом и зимой под открытым небом, шлепавшие босиком по лондонским мостовым и за дня в день искавшие себе пропитание и не имевшие где преклонить голову. Были здесь и девочки, которых жизнь тоже не баловала. Но сейчас они сидели дружной стайкой в алых шерстяных капорах и синих платьях. И это яркое пятнышко в сероватой толпе до того радовало глаз, что Сэнди невольно засмотрелся в их сторону. Глядя на этих нарядных девочек, он думал, какой хорошенькой была бы его Джип, если бы ее одеть в такое же красивое платье. При этом он не забывал усердно протискиваться поближе к мистеру Мейсону. Неподалеку от него сидела и сама мисс Мюррей, державшая на коленях крохотную девчушку, наверное, самую младшую из юных переселенцев, одетую, как и другие девочки, в синее платьице и теплый алый капор. Глянув на малышку, Сэнди уже не сводил с нее глаз. Он словно бы окаменел, и все окружающее для него исчезло. Личико ребенка было обращено в его сторону. Маленькое, но не осунувшееся, как у Джипси, а кругленькое, с румянцем на пухлых щечках, с блестящими черными глазами. Из-под алого капора выбивались черные, как смоль, кудряшки. Нет, это не могла быть Джип. Неужели это и вправду его цыганочка? Он стоял, как вкопанный, не смея ни пошевелиться, ни вздохнуть. И вдруг девочка поднесла ручки к лицу и, расставив пальчики, стала глядеть на людей, толпившихся вокруг. Этой потешной штуке он сам же когда-то научил свою сестренку. Последние сомнения развеялись. Это была Джипси. «Джип!» — завопил он так пронзительно, что этот вопль эхом отозвался где-то под самой крышей. «Джип! Моя Джип!» Мистер Мейсон осекся на полуслове, и все головы разом повернулись к Сэнди. Но мальчик не видел ничего, кроме изумленно раскрытых черных глаз Джипси, искавших его в толпе, не слышал ничего, кроме звонкого голоска, кричавшего: «Сэнди, я здесь! Где ты, Сэнди?» В следующее мгновение он уже пробился вперед и протянул руки навстречу Джипси, кинувшейся к нему с радостным криком. Она налетела на него так стремительно, что, не удержавшись на ногах, он сел на пол и теперь крепко обнимал сестренку, уткнувшись лицом в ее алый капор. Голова у него кружилась от счастья. На секунду ему показалось, что они оба умерли и попали на небеса, о которых он впервые услышал, когда Джип потерялась. «Сэнди! Сэнди!» — лепетала малышка, изо всех сил прижимаясь к брату. «Как хорошо, что ты пришел!» Сэнди не замечал, какая тишина воцарилась вокруг. Слышались только вздохи, да изредка кто-то растроганно всхлипывал, потому что многие от радостного умиления плакали. Мистер Мейсон спустился с невысокой кафедры и потрепал Сэнди по взъерошенным волосам. «Так это и есть твоя потерявшаяся сестричка Джип?» — спросил он. «Да», — отвечал Сэнди, стискивая в объятиях свою драгоценную ношу и настороженно озираясь по сторонам в поисках ближайшего выхода. «Да, это моя малышка Джип. Только имейте в виду, больше у меня ее никто не отнимет. Это моя сестра, и я сам буду о ней заботиться, и ни в какую Канаду ее не отпущу». «Нет-нет», — успокоил его мистер Мейсон, «мы не собираемся отнимать ее у тебя, и если она отправится в Канаду, то и ты непременно поедешь вместе с ней. Вставай же, Сэнди, и расскажи мисс Мюррей о своей сестренке». Сэнди медленно и неохотно поднялся на ноги, ни на секунду не размыкая объятий. Вокруг него смутно колыхались чьи-то лица. Люди окружили его так тесно, что улизнуть незаметно нечего было и надеяться. Он все же овладел собой и заговорил громко и отчетливо. «Наша мать часто напивалась, и один раз ночью она потеряла джип на улице. С тех пор я везде ее искал, и если бы не Джонни Шафта, я бы, наверное, умер. Я хочу, чтобы вы отдали мне джип и обещаю о ней заботиться. Я никогда ее не обижу, а джип без меня никогда не будет счастлива. И миссис Шафта и Джонни тоже будут к ней очень добры. Ой, мистер Мейсон, я ведь прибежал вам сказать, Джонни умирает. Он послал меня за вами. Пойдемте к нему скорее». «Погодите минутку!» — воскликнула мисс Мюррей, останавливая мистера Мейсона. «Я хочу рассказать своим друзьям о том, как это дитя попало ко мне. Однажды ночью ее привела ко мне девочка, сестра которой жила в этом приюте. Она нашла плачущую малышку на улице. Ребенок не мог назвать ни своего имени, ни адреса, и хотя мы очень старались разузнать о ней хоть что-нибудь, все наши усилия были напрасны. Мне будет грустно уезжать в Канаду без моей милой малютки, но я уверена, что мистер Мейсон позаботится об этих детях, и кто знает, быть может, они поедут со мной в следующий раз». Сэнди мало что понял из этой речи. Панический страх, что они уже не застанут друга в живых, охватил его с новой силой. Только бы Джонни дождался их возвращения, ведь тогда он, наконец, увидит джип. От нетерпения Сэнди не находил себе места. Через несколько минут они с джип уже сидели в кэбе рядом с мистером Мейсоном, который велел кэбману гнать, что есть духу, к дому мистера Шафта.